«Ничего не изменилось», — сказала тетя Пэт. Дадли восторженно озирался, да и я, признаюсь, был впечатлен. «А где же наши спутники?» Через полминуты из барьера вывалились и гринджеры. Судя по тому, как Гермиона потирала лоб, у нее вышло не с первого раза. «Надо было как следует сосредоточиться», — пояснила она, заметив мой взгляд, а я все-таки очень волновалась. «Бывает», — пожал я плечами, — «если бы я не видела, как ты прошел, наверное, у меня вовсе бы ничего не вышло», — самокритично сказала Гермиона. «Неужели бы никто не помог?» — удивился Дадли. «Странно как, мама хоть помнит, как это с тетей было, а ты-то и не слышала. Неужели тебе профессор ничего не объяснила?» «В том-то и дело, что нет», — сердито ответила миссис Гринджер, — «только вручила билет, а мы так растерялись, что только потом сообразили прочесть, что именно на нем написано, а тогда уж ни у кого было спрашивать». «Естественный отбор», — вздохнул ее муж, — «кто не попадет на платформу, не поедет учиться. Вот только любопытно, они потом списки сверяют, кто явился, кто нет, почему». «Приедем, узнаем», — вздохнула Гермиона. «Ой, надо уже садиться. Идем», — кивнул тот, и мы всей гурьбой направились к вагонам. Дым от паровоза и гул голосов плыл над головами, под ногами сновали кошки, ухали совы в клетках, словом, это был натуральный Ноев ковчег. Я бы не удивился, увидев парочку жирафов или там цепного крокодила. Правда, вскоре выяснилось, что я был не слишком далек от истины. Какой-то мальчик кричал бабушке, что снова потерял жабу, а другого осаждали желающие посмотреть на некое чудище, которое тот вез в обувной коробке. Мистер Гринджер легко занес наши вещи в вагон, нам с Гермионой удалось найти пустое пока что купе, и закинул их на багажные полки. Тетя Пэт сказала, что при школе есть слуги, они сами заберут вещи. И хорошо, а то не представляю, как бы Гермиона управлялась с сундуком. Взрослый-то мужчина может его поднять за ручку, но не девочка же. И я бы ничем помочь не смог, мне роста для этого не хватало, а демонстрировать умение обращаться со струнами раньше времени не хотелось. Так или иначе, мы расположились со всем возможным комфортом. Тетя Пэт расцеловала меня, Дадли пожал руку и сказал: «Давай там, не подведи». «Постараюсь», — серьезно ответил я. «Ты тоже держись, и вообще, и подальше от пирса. Но если что, я его в жабу превращу. На каникулах колдовать нельзя». Тут же встряла Гермиона. «Мы несовершеннолетние». Мы с Дадли переглянулись и ухмыльнулись. «Мы-то знали, что для кое-каких фокусов палочка мне вовсе не нужна. Я буду присылать сов», — сказал я тете, — «чтобы держать в курсе. Но вообще напишу в банк, может, через них удобнее будет переписываться. Ты тоже пиши, тетя». «Ладно уж», — деловой выискался, — вздохнула она, и тут поезд дал гудок. «Нам пора», — сказал мистер Гринджер, — «а то сами уедем в этот Хогвартс, а мы в списках не значимся». Женщины улыбнулись его немудреной шутке, еще раз расцеловали нас с Гермионой и вышли из вагона. Свесившись из окна, мы изо всех сил махали им, а они нам вслед. Поезд тронулся, платформа медленно поползла назад и ползла, пока совсем не скрылась из виду. «Ну вот», — вздохнула Гермиона и села на лавку. «Мы уже в пути, как взрослые, да». «Ага», — ответил я и плюхнулся напротив. «Не страшно? Ну, если только чуточку», — вздохнула она, «но все равно ужасно интересно. Слушай, а ты прочитал историю Хогвартса? Я так хочу увидеть все это своими глазами». Гермиона еще о чем-то вдохновенно болтала, то и дело спрашивая, помню ли я, в каком году построена школа, чем прославился тот или иной призрак. Словом, если бы я прислушивался, то быстро бы рехнулся. Но то я к ней уже успел немного привыкнуть, а вот каково будет окружающим, которые наверняка не такие терпеливые, как я. Гермиона, перебил я ее монолог, у меня к тебе деловое предложение. А, осеклась она на полуслове. Какое? Давай организуем орден молчальников. То есть, будем помалкивать, пока не разберемся, что к чему в этой школе идет. Но, в книжках много чего написано, не дал я ей вставить слово. А тетя Пэт говорит, моя мама рассказывала, что к полукровкам и маглорожденным относятся по-разному. Кто-то хорошо, а кто-то не очень. И никто, добавил я, не любит выскочек. Это я, по-твоему, выскочка, обиделась Гермиона. Нет, но я-то тебя уже немножко знаю, а кто другой просто подумает, что ты умничаешь. И выслужиться хочешь перед учителями, или похвастаться, какая ты умная, а все остальные дурачки и не успели еще учебник вызубрить. Тебе надо, чтоб тебя сразу такой посчитали, и дружить не стали. Тут я, признаюсь, схитрил. Я слышал, как миссис Грейнджер огорченно говорила тете Пэт, что у Гермионы совсем нет подруг. Так, школьные приятельницы, не более того. В общем-то, я этих девчонок понимал, но Гермиону все равно было жаль. Ну, неуверенно сказала она и принялась накручивать на палец каштановую прядь. Может, ты и прав, но успеешь еще отличиться, заверил я. Точно тебе говорю, но сначала надо посмотреть, что там за люди учатся, какие учителя. У нас вот в школе один очень не любит, когда с места отвечают, а другая только по списку вызывает или вообще как ей захочется, никаких там спросите лучше меня, мисс Джонс. Короче, первое время лучше помалкивать, а ушки на макушке держать. А если расспрашивать начнут, ну, начнут, ответишь, пожал я плечами. Сама тоже знакомься, только не начинай сразу грузить человека и выспрашивать, что он там прочитал и выучил. Спроси, кто он, откуда приехал, чем увлекается, ну там, братья, сестры, родители. Люди любят о таком рассказывать, заодно и узнаешь, что это за тип и чем дышит. А дальше уж решишь, можно с ним откровенничать или нет. Я попробую, вздохнула Гермиона и посмотрела на меня с надеждой. А можно, я на тебе потренируюсь? В смысле, не понял я. Ну, знакомиться, а то у меня как-то плохо это получается. А, давай, конечно. Следующий час прошел плодотворно. Я изображал то одноклассника или одноклассницу, то строгую учительницу, то еще кого. А Гермиона старательно знакомилась со мной, выслушивала небылицы и старалась не встревать со своим ценным мнением и личными примерами. «Сойдет», — заверил я, устав от болтовни. «Главное, как поймешь, что очень хочешь высказаться, сперва сосчитай до 100. Если забудешь, о чем хотела сказать, значит, это было что-то не особо важное. Попробую», — повторила она и тяжело вздохнула, а потом вдруг спросила. «Гарри, а ты в школе со мной будешь общаться? А почему нет-то?» «Не понял я». «Ну, многие мальчики считают, что водиться с девочками стыдно», — пояснила Гермиона и засопела. «Да ну, глупости какие», — махнул я рукой. «Мне без разницы, в штанах кто-то или в юбке. Была б голова на плечах, а в голове — понималка». «Это что, понималка?» — повторил я раздельно. «Ну такая, чтобы соображать по жизни». «Хм», — Гермиона нахмурилась. «Ладно, в этом я еще разберусь. Конечно, не стал я настаивать. Давай о чем-нибудь другом поговорим». «Ага, Гарри, а как так вышло, что тебя никто не узнает?» — живо спросила она. «Я читала о тебе и в современной волшебной истории, и в возвышении и упадке темных искусств, и в великих волшебных событиях 20 века, и...» «Я тоже читал», — хмыкнул я, — «узнал о себе много нового. Кстати, а почему меня должны узнавать? Фамилии я никому не называл. А мало ли в Британии мальчишек по имени Гарри, а портретов в книжках нет. Да даже если бы был, кто узнает во мне годовалого ребенка?» «А шрам?» — въедливо напомнила она. «Везде написано про твой шрам, а его не видно», — выкрутился я и сильнее начесал челку на нос. «Надеюсь, в этом Хогвартсе нет строгих правил насчет стрижек для мальчиков и причесок для девочек. Немножко все-таки видно. Только я обратила внимание, даже если кто-то прямо на тебя смотрит, на шрам внимания не обращают. Всем бы твою наблюдательность», — пробурчал я. «Ладно, я не хочу, чтобы в меня тыкали пальцами, поэтому сделал шрам не то чтобы невидимым, а просто, ну, неприметным. Если б у тебя была бородавка на носу, ты бы тоже не захотела, чтобы на нее пялились, разве нет?» «Конечно, но как ты это сделал? Разве в учебнике есть такие заклинания? Я прочитала все по первому курсу, но там ничего подобного не нашла. Или ты купил какой-нибудь справочник?» Вопросы сыпались с пулеметной скоростью, и я поднял руки. «Помедленнее. Ничего я не покупал. Я это умею с тех пор, как себя помню. Ну, мы с Дадли прятались от других пацанов, нас никто не мог отыскать. Только тогда я не знал, что это волшебство». «Вот это да!» Глаза Гермионы разгорелись. «Ты вправду особенный. Я читала, что колдовать без палочки мало кто из взрослых волшебников умеет, и поэтому я стараюсь об этом помалкивать», — закончил я, — «и тебя тоже попрошу. Главное правило ордена молчальников – роток на замок. Сама понимаешь, это ж какое преимущество. Такое лучше про запас держать и никому не говорить, вдруг пригодится. Вдобавок завидовать станут, если узнают, а кому это надо». «Понятно», – кивнула она, но тут же спросила: «а меня научишь?» «Попробую», — пожал я плечами. «Это легко, если струны видишь. С палочкой даже проще, но и без нее можно. Ну и, разумеется, следующие часа полтора я пытался объяснить Гермионе, что я имею в виду под нитями и струнами, в чем между ними разница и как их увидеть. К тому моменту, как я выдохся, Гермиона заявила, что вроде бы что-то сумела разглядеть, а я, уже немного зная ее упрямство, был уверен, что скоро она сообразит, как с этим управляться. Может, еще и меня обставит. Наконец я взмолился о передышке, и мы принялись за походный обед. Уж, конечно, это были не бутерброды в сухомятку. Тетя Пэт с миссис Гринджер навертели нам с собой пирожков, всучили даже суп и одноразовую посуду. Тетя таким тоном сказала: «Подогреешь», будто не сомневалась, что я на это способен, а на робкое упоминание о термосе ответила: «Он тяжелый, а банку с крышкой не жаль и выбросить. В поезде даже обычная еда кажется вкуснее», так что отобедали мы с большим удовольствием, а я еще купил у разносчицы кое-каких сластей на пробу. Гермиона от них отказалась, родители стоматологи, это диагноз, и я сразу вспомнил Чарли и шоколадную фабрику, хотя Гринджеры, конечно, до такого не доходили. Правда, съесть шоколадную лягушку не отважился, очень уж она натурально выглядела и прыгала. Зато в упаковке был вкладыш с портретом Дамблдора, ну, как в жвачке, только тут картинка двигалась. «Наверное, эти вкладыши коллекционируют», — решил я и спрятал карточку. «Вдруг получится обменять на что-нибудь ценное? Вы жабу не видели?» — жалобно спросил кто-то от дверей. Повернувшись, я увидел того мальчика, который уже терял эту жабу на платформе. У него была симпатичная круглая физиономия и жалобный взгляд. «Нет, а где ты ее оставил?» — тут же спросила Гермиона. «В купе». Вышел на минутку, вернулся, а Тревора нет. Шмыгнул тот носом. «Пойдем поищем». Загорелась она, но я помотал головой. «Что не так? Нужна помощь. Если ты хочешь бегать по вагону, толку от этого не будет. Вряд ли жаба отзывается на кличку», — сказал я. «Так ведь, Невилл», — поспешил он представиться. «Очень приятно, я Гарри, а это Гермиона», — быстро выговорил я. «Так вот, на кличку жаба не пойдет, верно, а забиться может в любую щель. Этот твой Тревор большой», — Невилл показал руками, — «выходило, что жаба у него порядочных размеров, значит, не в любую. Давайте думать, куда он мог податься». Делая вид, что глубоко задумался, я взглянул на струну Невилла. Ничего, так струна оказалась мощная, только колебалась все время. Интересно, почему? Такие я видел у нескольких маленьких детей на платформе, лет 5-6. Надо в этом разобраться, сделал я очередную мысленную пометку и вернулся к жабе. Я решил, что питомец должен быть как-то связан с хозяином. В этом я уже убедился на примере миссис Фик. У ее кошек нити были прочно переплетены с хозяйской, да и у Игнатия такая связь имелась, правда, слабее и с несколькими людьми. На волшебных животных я свою догадку еще не проверял, но, по идее, связь должна была быть сильнее, даже у жабы. И правда, тонюсенькая ниточка имелась, она тянулась от Невилла куда-то в коридор и дальше. «Ты сказал, что вышел из купе?» – переспросил я. «Дверь плотно закрыл?» «Да, но я же там не один еду. Мог еще кто-то войти или выйти?» – пригорюнился он. «А пошел ты в сортир?» – уточнил я и поднялся. «Пошли, посмотрим по дороге». «Ты думаешь, Тревор отправился искать Невилла?» – удивилась Гермиона и тоже встала, прихватив банку, обертку от пирожков и пластиковые тарелки. Заметив мой взгляд, она пояснила: «Заодно выкину». Тревор обнаружился на полпути к туалету. Он мужественно ковылял по коридору, каким-то чудом не попадая под ноги многочисленным проходящим и пробегающим студентам. Он был такой окраски, что почти сливался с полом, а может, нарочно маскировался, вроде бы некоторые жабы так умеют, почти как хамелеоны. Неудивительно, что Невилл его не заметил, когда метался по вагону. Когда Тревор прижимался к полу, его почти невозможно было разглядеть. «Тревор!» — воскликнул Невилл и схватил жабу. Тревор булькнул то ли с облегчением, то ли укоризненно. «А я думал, он совсем глупый. Неужели он правда за мной пошел?» «Почему нет?» — пожал я плечами и окликнул. «Гермиона, банку не выбрасывай. А зачем она тебе? А мы ее вымоем и посадим туда Тревора, чтобы не удирал», — пояснил я. «На дорогу сойдет, а в школе придумаем еще что-нибудь попросторнее, а то ищи его по всему замку». «Правда?» — кивнула она. «Сейчас я схожу ее помою как следует». «Гермиона, есть заклинание, забыла?» — вздохнул я. «Только пойдем в купе, не в коридоре же». «А-а-а!» — сообразила она. «Правда, пойдем, а то нас тут затолкают». и что людям на месте не сидится. Ну так знакомиться, наверное, или, кто постарше, к знакомым бегают, хвастаются, как каникулы провели, ответил я, открыл дверь нашего купе и неприятно удивился. Дело в том, что на моем месте сидел незнакомый пацан и с интересом разглядывал мой блокнот, который я опрометчиво оставил на столе. Самый обычный блокнот на пружинке, с мегатроном на обложке и наклейками с десептиконами на каждой десятой странице, мне его Дадли подарил. Я в нем пытался изобразить для Гермионы переплетение нити и то, как я вычисляю нужную. Выглядело это так, будто я ручку расписывал. На счастье пацана, рассматривал он только обложку, внутренне заглядывал, хотя, может, уже успел туда сунуть нос. «Привет!» – обрадовался он, обнаружив нас на пороге. «Ничего, что я зашел, смотрю, нет никого, я и сел, а то везде такой кавардак, ужас просто!» «Ничего!» – кивнул я, забрал у него из рук блокнот и сунул в задний карман. «Кстати, это мое место, я подвинусь», – заверил он и почесал чем-то перепачканный нос. «Кстати, я Рон Уизли, а вы, а мы заняты», – ответил я недружелюбно. Гермиона хотела, кажется, сказать, что так вести себя невежливо, но вовремя вспомнила, чем мы намерены заниматься, и осеклась. «Чем?» – заинтересовался Рон. «Жабу будем потрошить», – ответил я, отобрал у Невилла Тревора и плюхнул на стол. «Я читал, что у некоторых больших жаб в голове можно найти философский камень. Вот, решили проверить. Я тогда лучше пойду», – быстро ответил Уизли и подскочил. «Пока». Я закрыл за ним дверь и жестом предложил Невиллу присаживаться. «Я тебе почти поверил», – с дрожью в голосе сказал он, погладив жабу. «Я тоже», – добавила Гермиона и поставила банку на стол. Порывшись в сумке, я достал палочку из футляра и принял сосредоточенный вид. «Напомни движение палочкой», – попросил я, изо всех сил подмигивая Гермионе. К моему ужасу, она вытащила из сумки краткий справочник бытовых заклинаний и принялась листать страницы. Вот, она развернула книжку ко мне, чтобы я видел рисунок. «Ага, точно», – кивнул я и нацелился на банку. «Хм, а правда, мне, чтобы подцепить ниточки, нужно сделать примерно такое движение. Видимо, многие заклинания известны давно, только теперь, кажется, их просто заучивают наизусть. Ну, попробую, а ты смотри, я и так, а, поняла», — кивнула Гермиона и уставилась не на меня, а на банку, вернее, сквозь нее, как я обычно делал. «Давай, экскура», — произнес я и вывел палочкой змейку. «А во, получилось, кажется». «Да, я увидела», — подтвердила Гермиона, и глаза ее сверкнули. «Значит, вот как это делается. Давай сюда Тревора», — сказал я Невиллу и посадил жабу в банку. Оказалось тесновато, ну да ничего, до школы доедет. Сейчас только дырок в крышке понаделаем для воздуха, и нормально. «Спасибо», — искренне ответил тот, даже не заметив, что дырочки я проделывал, не произнося заклинаний. «А можно, я с вами посижу? Там правда ужасно шумно, а я с чужими не очень люблю общаться». «Сиди, конечно», — ответила Гермиона, взглянув на меня. Я тоже не возражал, Невилл был парнем вежливым и вполне приятным. С виду тюфяк-тюфяком, но я-то его струну вижу, она будь здоров какая, только немного странная. О, кстати, раз у Гермионы начало получаться, надо спросить, как она мою струну видит. «Ничего себе, ты уже умеешь колдовать», — вздохнул Невилл и устроился поудобнее. «Ты чистокровный?» «Да, нет, полукровка», — помотал я головой. «А Гермиона маглорожденная, а ты?» «А я чистокровный». И Невилл упустился рассказывать о том, что магия в нем пробудилась слишком поздно, и бабушка долго подозревала, будто он сквиб. Это когда у ребенка волшебников нет способностей, но наконец что-то прорвалось. «Ага», — отметил я, — «понятно, почему у него струна, как у детей, она еще не оформилась. Учтем». Еще он рассказал много интересного про факультеты, мы-то читали об этом только в книгах, а там соврут, недорого возьмут. Ну, мы слушали, но больше помалкивали. Я видел, что Гермиона о чем-то сосредоточенно размышляет, попробовал понять, куда ее могли завести размышления, и спросил коварно: «А вы на какие факультеты хотите попасть?» «А ты?» — тут же спросила Гермиона. «Мне все равно», — пожал я плечами. «Программа ведь одинаковая, только я хотел бы туда, где поспокойнее, а то вон Невилл говорит, что Гриффиндор постоянно на ножах со Слизерином. Зачем такие приключения? В школе учиться надо, а не отношения выяснять». «Правда что?» — вздохнула она. Вообще-то я хотела именно на Гриффиндор, там учился сам Дамблдор. Мои родители тоже, вспомнил я, и мои, кивнул Невиллу, а твои, умерли, коротко ответил я, мои, считай, тоже, опустил он голову и шмыгнул носом. Когда мне год был, и у меня также, вот ведь совпадение, вздохнул я, в совпадение я не очень-то верил, поэтому решил пока помолчать. Ты тоже хочешь на Гриффиндор? Гриффиндор для храбрых и отважных, мрачно сказал Невиллу, но меня бы хоть куда взяли, на Слизерин мне не попасть, задумчиво произнесла Гермиона. Это-то было понятно, если верить книжке, слизеринцы не выносили маглорожденных, а вдобавок не брезговали темными искусствами. Я сам, если честно, хотел познакомиться с ними поближе, но, если пораскинуть мозгами, то мне не хотелось терять связь с Гермионой, а оказавшись на враждующих факультетах, дружить не получится. Ей на Слизерине делать нечего. Однако самому мне на Гриффиндор вовсе не хотелось, потому что храбрые и отважные – это примерно то же самое, что отвязные и безбашенные. Спасибо, с меня Пирса за глаза хватило. Тогда я бы Рейвенкла выбрал, если можно выбирать, сказал я и полистал историю Хогвартса. Вот, тут написано про мудрость, тягу к знаниям, пытливые умы и все такое. Да и Хаффлпафф тоже ничего так, упорство в достижении цели, серьезные люди, не боящиеся тяжелого труда. Да, правда, подумав, сказала Гермиона, заметив, что я усиленно подмигиваю. Наверное, на виду самые яркие. Так же всегда бывает. А настоящие ученые и исследователи, про них знают только те, кто всерьез занимается наукой. Ну или если человек прославился, тогда многие его имя слышат. Только вовсе не обязательно вспомнит, за что он Нобелевскую премию получил, заключил я. Ну там, какой-нибудь физик открыл какую-то частицу. А зачем она нужна? Чем это важно? Только специалисты поймут. Но в магическом сообществе таких специалистов очень мало. «Ведь волшебников меньше, чем простых людей», — серьезно сказала она. «И наверняка все такие исследователи чистокровные, из семей, которые давно занимаются наукой. Даже если попасть на Рейвенкла, то только к старости, наверное, удастся придумать что-нибудь, чего еще не изобрели до нас. Твоя правда», — почесал я в затылке. «А Хаффлпафф, если смотреть с этой стороны, больше напоминает этаких рабочих лошадок. Оно, конечно, неплохо, но маглорожденные опять пролетают, ну или пашут, как проклятые, чтобы чистокровных с полукровками нагнать. Все-таки дискриминация в волшебном мире процветает», — нахмурилась Гермиона. «Мне бы хоть куда попасть», — повторил Невиллу. «Я и на Хаффлпафф согласен. Может, тебя на Слизерин отправит? Ты же чистокровный», — сказал я. «Нет, только не это», — испугался Невиллу, и тут от дверей спросили с линцой. «Кто-то что-то сказал о Слизерине? Или я ослышался?» На пороге оказался мальчишка наших лет, белобрысый, худой, бледный и с очень надменной физиономией. За ним высились двое громил. «О, вот и король класса», — подумал я, а сам ответил по возможности вежливо. «Да мы тут обсуждаем, кто на какой факультет хочет. Сошлись на том, что Слизерин нам точно не светит, родословная не та. А что, ничего», — ответил тот вполне миролюбиво. «Просто шел мимо и хотел спросить. Говорят, в поезде едет мальчик, который выжил. Вы не знаете, кто это и где он?» «Ня», — помотал я головой, пнув под столом Гермиону. «Я только читал, что у него шрам есть. Если б увидел, запомнил бы, наверное. А зачем он тебе?» «Да вы войдите», — пригласила Гермиона, — «что вы на пороге стоите?» «Спасибо, мы дальше пойдем», — усмехнулся белобрысый. «Однако приятно слышать, что кое-кто знает свое место. Удачного распределения, и вам того же», — помахал я ему вслед. «Ссориться с такими пацанами себе дороже. Я не трус, но и портить отношения без особого повода смысла не вижу, это всегда успеется». «Это был Малфой», — подал голос Невиллу. «У них в семье все слизеринцы, а его отец служил сами знаете кому, потом заявил, что его околдовали. Ну и живет, как ни в чем не бывало. Бабушка говорила, он входит в совет попечителей Хогвартса и вообще человек влиятельный. Я мысленно поздравил себя. С таким мажором ссориться действительно не стоило. Еще они презирают маглорожденных», — добавил Невилл и виновато покосился на Гермиону. «И не они одни, большинство слизеринцев». Гриффиндор гневно фыркнула, но усилием воли смолчала. «Вот и хорошо. На Гриффиндоре, я так думаю, маглорожденных много», — сказал я. «Будут постоянные стычки с этими вот слизеринцами, но там наверняка нет дискриминации по этой вот чистоте крови. «Я тебя умоляю, только не говори так при всех», — попросил я. «Тебя даже маглорожденные не поймут, не все же такие умные. Я лучше вообще помалкивать буду», — буркнула она, согласно уставу ордена. «Какого ордена?» — заинтересовался Невилл. «Феникса, а откуда вы о нем знаете? Мы первый раз слышали об этом, если честно, но не успел я сказать, что вовсе ничего не знаю», как Невилл обрушил на нас лавину информации, и об этом самом Ордене Феникса, который боролся с Темным Лордом и его организацией, и о том, что его создал Дамблдор, и что родители Невилла в нем состояли, и родители мальчика, который выжил, тоже. Я в очередной раз похвалил себя за то, что не стал сходу огрызаться на Малфоя. Если его папаша и был на ножах с моими родителями, то продолжать не стоит. Во всяком случае, до тех пор, пока я тут не освоюсь и не разберусь во всех странностях этой истории, в которой я, между прочим, главное действующее лицо, ну или одно из главных, тоже не легче. Я перехватил взгляд Гермионы и выразительно пошевелил бровями. Она вздохнула и кивнула, мол, я прав, иногда уж точно лучше молчать, чем говорить. Невилл, это же просто находка для шпиона. В общем, я как-то перевел разговор на другие рельсы, расспрашивал его о школе, о волшебном мире вообще. Невилл-то всяко должен был знать больше нас с Гермионой, должен был, но не знал. Судя по всему, строгая бабушка не выпускала его из дому в одиночку, даже в гости не водила, а если приглашала кого-то из знакомых с детьми, то те играли под присмотром взрослых. Как Невилл не чокнулся к 11 годам при таком воспитании, даже не представляю. Мы-то и в школу ходили, и вообще, ясно теперь, почему он такой зашуганный и незнакомых боится. Словом, за разговором время пролетело незаметно. Вроде бы только что пообедали, а уже и вечер, приехали. Мы переглянулись и взяли сумки. То, что багаж доставит отдельно, как сообщили по внутренней связи, ну или как тут это называется, конечно, радовало, но, а вдруг его обыскивают, чтобы никто не протащил в школу чего-нибудь запрещенного, вот, лучше уж я самое необходимое с собой возьму. Учебники и запасные носки не жалко, если что, а вот палочки и всякие мелочи, очень даже. Так мы и высадились из Хогвартс-экспресса на темную платформу. Я спрыгнул первым, помог спуститься Гермионе, а потом Невиллу, который прижимал к груди банку с жабой. Хагрид, размахивая фонарем, собирал первогодков, и мы влились в общую толпу. Правда, я ухватил Гермиону за сумку, а Невилл цеплялся за мою. Так, на всякий случай, мы решили пока держаться вместе, а там уж, куда попадем, туда и попадем. А пока, втроем все не так страшно. Скажу честно, мне бы очень понравилось прибытие в Хогвартс, путешествие по дремучему лесу, а потом по Черному озеру в крохотных лодочках, к сияющему на скале замку, если бы было чуточку светлее и не так холодно. И если незаметно включить обогрев я мог, то светиться в прямом и переносном смысле мне вовсе не хотелось. Ну а потом Хагрид передал нас с рук на руки профессору МакГонагалл, сурового вида немолодой даме, а та отвела нас в комнатку, где нам предстояло дожидаться церемонии распределения. Ну и речь произнесла, куда ж без того. Из этой речи меня больше всего заинтересовали такие слова. Распределение – очень важная церемония, потому что, пока вы здесь, факультет будет вашей семьей в Хогвартсе. Вы будете учиться вместе с учениками вашего факультета, спать в спальне вашего факультета и проводить свободное время в гостиной вашего факультета. Как будто тюрьму не очень строгого режима описывает, а, шепнул я Гермионе, и она невольно улыбнулась. Словом, мы ждали. Видно было, как все, или почти все, вокруг нервничают. Поправляют мантии, причесываются, переговариваются. Если кто-то и знал наверняка, что такое распределение, а чистокровные не могли не знать, то с другими не делились. Наверное, чтоб не испортить впечатление, Невилл сказал, после распределения будет пир. Это понятно, с дороги все проголодались. Мы, правда, не особенно, Невилл тоже. Тетя Пэт с миссис Гринджер положили нам с собой столько, что мы только рады были поделиться. И хоть супа на Невилла не хватило, но и пирожками с чаем он закусил приотлично. Потом появились призраки и изрядно всех напугали, хотя мне они показались прикольными. Главное, чтобы не пакостили, а так, ну, пускай себе летают. Ну вот, началось. Нам велено было выйти в большой зал и ждать, покуда не прозвучит наше имя. Большой зал был очень красив, все эти парящие в воздухе свечи, звездное небо над головой, будто в сказку попал, честное слово. Профессор МакГонагалл молча поставила перед нами старую табуретку. Сверху она положила остроконечную колдовскую шляпу, всю в заплатках, потрепанную и порядком засаленную. Хоть постирали бы перед церемонией, невежливо подумал я, или заклинаниями почистили, а еще волшебники. Через некоторое время в зале царила тишина, шляпа дернулась, разрез возле ее полей широко открылся наподобие рта и шляпа запела. Не стану пересказывать, что она там несла, это все было в истории Хогвартса. Скажу только, что я решил поглядеть на струну этой штуковины и едва удержался, чтобы не присвистнуть. Это была не струна, а целая колонна. Тем временем профессор велела нам подходить, усаживаться, надевать шляпу и слушать вердикт. Список у нее был порядочный, и я приготовился ждать. Ханна Эббот, Сьюзан Боунс, Терри Бут, Мэнди Браклхерст, Лаванда Браун, Миллисента Булстраут. Ну вот, наконец, Эванс, Гарри, вызвала МакГонагалл, и я шагнул вперед, к табурету. Навстречу судьбе, как пишут в книжках, да только я в судьбу не верил. В смысле, верил в то, что каждый сам эту судьбу определяет. Ну и собирался не сплоховать, ясное дело. Последним, что я увидел прежде, чем шляпа закрыла мою физиономию, был полный зал учеников. «Хаэм», — прозвучал в ухе тихий голосок, — «трудно, очень трудно, вижу, есть отвага, а также неплохой ум, талант, боже мой, да и жажда проявить себя, интересно, так куда же тебя определить?» Я подумал о том, что Гермионе на Слизерин путь заказан, а мне не хочется ее бросать, опять же, ее родители с тетей Пэт нашли общий язык, а Невилл может, конечно, попасть на Слизерин, но не хочет, так что, дружить с факультетами вряд ли выйдет, это уж точно, значит, не судьба мне туда. Не хочешь на Слизерин? Удивился тихий голосок. Ты уверен, ты мог бы стать великим? Это все здесь, в твоей голове, и Слизерин поможет тебе на пути к величию, без сомнения. Нет, нет, однозначно, подумал я, о величии мне думать рановато, хочу им отчасти подучить, и с этими двумя не расставаться. Что ж, раз так, раз ты уверен, пусть будет, Гриффиндор. Ну, спасибо, мысленно сказал я шляпе, отдал ее МакГонагалл и пошел к столу своего факультета. Через пару минут рядом со мной плюхнулась Гермиона, а еще чуть погодя, и Невилл. Я не понимаю, как я сюда угодил, жалобно выговорил он. Наверное, у тебя есть скрытые таланты, серьезно ответила ему Гермиона. Давайте дальше слушать, кто куда попадет. Малфой и те два здоровенных парня распределились на Слизерин. Я ему помахал, а он в ответ состроил такую рожу, будто обнаружил у себя в тарелке жабу Невилла. Ну, я знал, конечно, что без вражды факультетов не обойдется. Правда, конкретно с этими пацанами мы еще поссориться не успели, а остальное я уж как-нибудь переживу, и впредь предпочту не портить с ними отношения. Я вовсе не мечтал изменить мир к лучшему и сходу убедить таких вот парней, что маглорожденная Гермиона и полукровный я ничуть не хуже чистокровных. Я просто знал, что если ты в одиночку оказался на чужой территории, а играют там по чужим правилам, то или выучи их и старайся им следовать, или сиди молча и не отсвечивай, во всяком случае, до тех пор, пока не сможешь сам выдвигать условия. Без надежной поддержки переть против другой компании не стоит, накостыляют, а потом вовсе прохода не дадут. Это работало всегда и везде, и в детском саду, и в школе, и в любой уличной компании, и, судя по рассказам тети и всяким фильмам, во взрослой жизни тоже, только там все было еще сложнее. Дома-то мы хоть с Дадли вдвоем были, и то, пока я в себе всякие разные умения не открыл, мы от Пирса с его компанией прятались. Но Пирса мы с детства знали, правила игры тоже, а тут все совсем незнакомое. Ну и что, что я мальчик, который выжил, тьфу, ну и прозвище. Я вообще ничего не знаю ни об этой школе, ни о волшебном мире. Учебники прочитать любой дурак может, а вот жить тут, это еще научиться надо. Словом, я решил действовать, как и раньше постановил, прикусить язык и внимательно смотреть по сторонам. Постепенно разберусь, что да как, а до поры до времени нарываться не стану. Правда, если кто полезет в драку, придется отбиваться, но зачем, спрашивается, мне мои маленькие хитрости. Надеюсь, они помогут против чистокровных, а то вдруг их дома уже выучили будь здоров как, и ссориться, повторюсь, с ними вовсе не хотелось. Подлизываться и подхалимничать, это не ко мне, но и нарываться я не собирался. У них своя компания, у меня своя, а всякие дразнилки и подколки, это мы уже проходили, переживем. На этой оптимистической ноте я перестал размышлять, с некоторым недоумением выслушал речь директора и уставился на появившееся перед нами яство. «Если так нажраться с голодухи, можно заворот кишок получить», — сказал я, наконец, а Гермиона согласно кивнула. «Нет, все было очень вкусным, но я полагал, что если на пустой желудок навернуть жареной картошки с бараниной или свининой, йоркширского пудинга, который сам по себе тянет на полноценный обед из трех блюд, еще всего понемножку, а сверху уложить десяток кусков торта, пирожных, пончиков и украсить все это мороженым пяти сортов, то можно и помереть». Гермиона явно разделяла мое мнение, поскольку в еде была умерена, а еще решительно отобрала у Невилла вторую порцию рисового пудинга. «Хватит», — сказала она, — «он очень калорийный, а столько есть на ночь вредно. И не забудь почистить зубы перед сном после сладостей». Я только хрюкнул в свое мороженое. Да, я был прав, вырасти в семье стоматологов, это не шутки. После исполнения гимна Хогвартса, это была та еще душе, то есть уж раздирающая какофония, потому что каждый пел на свой мотив, нас отправили спать. Признаюсь, я как-то спокойно отнесся и к полтергейсту по имени Пивс, отметил только, что надо бы наладить с ним отношения, пригодится, и к движущимся портретам. Разве что постарался запомнить пароль от гостиной, куда ж без него. Внутри было довольно уютно, но как только я представил, что вся эта не такая уж большая комната забита разновозрастными парнями и девчонками, как у меня немедленно разболелась голова. Похоже, они в этом Хогвартсе соревнования на выживание устраивают. И ладно бы еще спальни отдельными были или хоть на двоих. Так нет же, я угодил в комнату на пять койко-мест. Кроме меня тут оказался Невилл, рыжий Уизли и еще двое пацанов, с которыми я решил поближе познакомиться с утра. Часть 7. На завтра я приступил к выполнению своего плана, который состоял из трех пунктов. Первый гласил: ни с кем не порти отношений, второй, налаживай отношения, с кем только возможно, а третий, будь начеку. Обычно это меня выручало, быть начеку приходилось постоянно. Взять хотя бы лестницы. Согласно истории Хогвартса, их в этой школе было 142 штуки, а может и больше, я не стал бы зарекаться. В разные дни они вели на разные этажи, у некоторых внезапно исчезало несколько ступенек в тот самый момент, когда по ним кто-то шел, приходилось прыгать. Двери тоже не радовали, некоторые не открывались до тех пор, пока их вежливо не попросишь или не потрогаешь в определенном месте, извращенки, другие оказывались фальшивыми. А что хуже всего, все это постоянно менялось местами. Мне это здорово напоминало одну видеоигру, пройти которую мы могли только вдвоем с Дадли. Там нужно было добраться до заложников и отключить бомбу, пока тикает таймер. Вот примерно по таким непредсказуемым лестницам с хитрыми ловушками и совершенно одинаковым коридором. Я лично сразу терял направление и не мог понять, сворачивал уже на этой развилке или нет, но тут выручал Дадли с его слоновьей памятью. Зато он не умел быстро отключать взрывной механизм, это уже ложилось на мои плечи. Но, увы, здесь была не видеоигра, кузен уехал в Далвич, перепройти уровень, чтобы не опоздать на занятия, я не мог, поэтому приходилось выкручиваться иначе. Гермиона как-то упоминала, что любит математику и всякие логические загадки, у меня от них мозги закипали, поэтому я поймал ее, затащил в нишу с доспехами и спросил: «Ты еще не рехнулась в этой школе? Ты о чем?» – изумилась она. «Тут так интересно. А лестницы?» – мрачно спросил я, и Гермиона вынужденно признала, что и ей они доставляют массу хлопот. Представляете, вместо того, чтобы на перемене читать что-нибудь познавательное, она вынуждена искать дорогу к нужному кабинету и даже, а ужас, опоздала на урок. Это в первый-то учебный день. А почему бы тебе не вычислить, как они разворачиваются? Медовым голосом спросил я и подсунул ей блокнот и карандаш. У меня на такое соображение не хватит, а ты сумеешь, это точно. Правда. Она ненадолго задумалась, потом закивала. Точно, Гарри. Они же наверняка движутся с определенной периодичностью, а не вовсе хаотично. И если проследить за ними, то можно будет составить график. А еще надо поспрашивать старшекурсников, добавил я. Иначе ты весь год на наблюдение убьешь, тут этих лестниц полторы сотни. Я уж молчу о дверях. Гермиона кивнула и устремилась на дело. Я верил, что у нее все получится. А еще, очень хотел иметь на руках расписание движения лестниц, а то еще и дня не прошло, а я уже замучился прыгать через исчезающие ступеньки. А я все-таки обычный ученик, а не принц Персии какой-нибудь, и запасной жизни у меня не припасено. И тут меня осенило. «Стой!» — гаркнул я вслед Гермионе и успел схватить ее за рукав. «Не торопись, что это с тобой?» — удивилась она. «Я идиот», — честно ответил я, поманил ее поближе и прошептал. «Мы же с тобой можем видеть. Пошли глядеть на лестнице. А как же история магии?» — засомневалась Гермиона. «Да ну ее в задницу!» — некультурно высказался я. «Ты уже учебник за первый курс прочла? Что тебе этот призрак нового расскажет? Даже если у него программа и не устарела, так за последние 1500 лет новый победитель в гоблинских войнах точно не появился». Она посопела, поворчала, но все-таки признала, что я прав. «Оно, конечно, забавно, призрак-преподаватель, но какой от него толк? У него на лекции сидеть, все равно, что магнитофонную запись слушать. Последняя еще и лучше. Ее можно на паузу поставить и перемотать на любое нужное место сколько угодно раз. А вопросы профессору Бинсу задавать бесполезно, особенно о чем-нибудь более-менее современном. Он их или игнорирует и посылает в библиотеку, или отвечает не в попад. Ну да что взять с человека, не заметившего, как умер. Рассматривать струны лестниц оказалось ужасно интересно. Они не походили на струны волшебников, но, кажется, имели такую же природу. Кстати, именно Гермиона заметила, что они как будто пульсируют и предположила, что эта пульсация имеет какое-то отношение к графику перемещения лестниц, и оказалась права. Правда, мы полдня убили на то, чтобы выловить одну особенно зловредную лестницу, но зато догадка подтвердилась. Наверное, зная мы математику получше, сумели бы вывести формулу, чтобы подставлять в нее значения и получать нужные данные. Но беда была в том, что мы даже не представляли, как обозначить эту вот пульсацию струн, ее частоту и все прочее. «У меня есть идея», — сказала мне Гермиона, исписав очередную страницу в блокноте, и уже привычным жестом воткнула карандаш в большой пучок волос на затылке. «Дело в том, что я попросил ее как-нибудь причесываться, когда мы идем на разведку. Она цеплялась своими кудрями за все, что только можно, а если я оказывался рядом, буйная грива Гермионы лезла мне в физиономию. Она сперва обиделась, потом признала, что я прав. Ну и карандаши удобно было в волосы втыкать. Из-за уха они вываливались, а в сумке искать долго. Какая? Наверное, лестницы зачаровали не просто так, сказала она, поудобнее устроившись на широком подоконнике. Я имею в виду, не потому, что какому-то волшебнику захотелось, чтобы лестница по пятницам вела на второй этаж, а по четвергам, на третий, или чтобы лестница разворачивалась точно в полдень. Ясно, не просто так, тут наблюдать-то замучаешься. Ты не понял, замахала она руками. Лестниц же много, они не должны сталкиваться, так, иначе кто-нибудь может покалечиться. И на каждый этаж должна постоянно вести хотя бы одна, верно? А то вот урок закончился, а выхода нет. Погоди, сказал я, вроде понял. Нам кажется, что лестницы перемещаются абы как, но система все равно должна быть, просто мы ее не видим, точно. И формула, о которой мы говорили, тоже наверняка существует, только она нам не по зубам, огорченно произнесла Гермиона. Но она есть, я уверена. Я тоже, кивнул я, только, наверное, это даже целая система уравнений, а то вдруг лестницы строили не в одно время, а чтобы впихнуть сюда еще одну, да чтобы она не пересекалась с прежними. Ой, это, наверное, что-то вроде компьютерной программы, тут карандашиком на бумажке не посчитаешь. Гарри, ты гений, страшным шепотом выговорила вдруг она и схватила меня за рукав. Вот почему ступеньки пропадают. Ошибка в программе, воскликнула она. По телевизору показывали передачу про компьютеры, и там была история о том, как из-за маленькой ошибки в программе появилась дыра в системе безопасности банка, и мошенники смогли украсть у ему денег прежде, чем это обнаружили. Что-то там забыли исправить, когда меняли старую систему на новую, или не ту букву подставили, я в этом не разбираюсь. А совсем уж похожий случай был с расписанием электричек, там график движения наложился на другой из-за какой-то ошибки, и поезда столкнулись. Хорошо, никто не погиб, и тоже сбой в программе виноват. А что, я почесал в затылке. Похоже, если после основателей тут еще пристраивали всякие переходы и лестницы, тогда сходится. Они там что-то сочинили, все работало, как надо. А когда стали добавлять новые, может, не разобрались толком в старом, заклинании. И получились такие вот пересечения, отсюда все неприятности. Но неужели преподаватели этого не замечают? Резонно спросила она. А ты думаешь, они знают, что такое сбой в программе? Зато они в заклинаниях разбираются, могли бы уж поправить. Да может, им не до того. Вот когда кто-нибудь шею свернет на такой лестнице, тогда и будут разбираться, ответил я. А может, не будут, а просто закроют эту лестницу, как коридор на третьем этаже, про который директор говорил. Или вообще ликвидируют, кивнула Гермиона, и прическа ее рассыпалась. Я вздохнул и принялся собирать с пола карандаши. Нет, вряд ли, тогда вообще все может развалиться, как в этих твоих историях по телеку. Почему? Ну, я снова почесал в затылке, потом вытряхнул из сумки учебники, положил на подоконник толстенную историю Хогвартса и сказал, вот, сперва основатели сделали так, потом, тут я поставил на этот том две другие книжки вертикально и положил поверх тетрадку, кто-то добавил вот это, и еще, строить домики из книжек легко, это вам не игральные карты, и, в общем, оно как-то держится, закончил я, любуясь своей конструкцией, хотя и выглядит не очень, и подпорки надо вставлять, чтоб не обрушилось. Но если одну деталь убрать, я выдернул книжку из середины, и все сооружения с грохотом рассыпалось. А, теперь ясно, Гермиона прикусила ноготь. Надо или менять все от основания, но это наверняка долго и очень-очень сложно, или подставлять, как ты говоришь, подпорки, чтобы держалось, да. Ну, я думаю именно так, сказал я. Честное слово, я эту теорию только что придумал, и мне очень польстило, когда Гермиона не нашла в ней изъяна. А иначе я не понимаю, зачем в школе такие опасные лестницы. Невилл вчера чуть не убился, видела? Ага, хорошо, его Перси успел поймать, кивнула она. Увы, Невилл обладал грацией носорога, а если нервничал, то и вовсе мог споткнуться на ровном месте. Учитывая то, что нервничал Невилл постоянно, несложно понять. В неприятности он влипал на каждом шагу, и чем больше старался, тем хуже обстояло дело. А ты ему не объяснял, как увидеть струны? Спросила вдруг Гермиона. Я помотал головой. Жадничаешь? Неа, честно ответил я, когда пришел в себя от изумления. Не ожидал от нее такого. Просто для этого надо где-то посидеть в тишине. Ты же знаешь Невилла, ему надо успокоиться, сосредоточиться, вникнуть как следует. А в спальне или гостиной не выходит, там народу полно. В библиотеке тоже посторонних хватает, а я как-то не хочу с чужими делиться этим вот. Да, ты говорил, это преимущество, серьезно кивнула Гермиона, но не выдержала и заулыбалась. Знаю, на трансфигурации, отчаявшись превратить спичку в иголку по инструкции из учебника, она воспользовалась таким моим методом, и у нее все получилось. Не сразу, но куда быстрее, чем у прочих. Я скромно предпочел подождать, пока Гермиона закончит, а тогда и сам выполнил задание, с небольшими помарками. Моя спичка превратилась только на 2/3, но у многих и того не вышло. Я просто не хотел выделяться, а после урока напомнил о сдержанности Гермионе. Она опять обиделась, но, подумав, вздохнула и сказала, что я все-таки прав. Выскочек никто не любит. И даже если у них такой дар от природы, будут завидовать, хоть ты тресни. А прогуливать он боится, заключил я. Вдруг Бинс напишет его бабушке, надо что-нибудь придумать, деловито сказала Гермиона. Неужели в таком огромном замке не найдется тихого местечка? Ну и, может, удастся убедить его сбежать с этой несчастной истории, хотя бы разок, проще школьный паровоз под откос пустить, высказался я, и вдруг почувствовал, как неведомая сила поднимает меня в воздух. Ошеломленная Гермиона оказалась напротив, и я сообразил, что кто-то просто взял нас обоих за шкирки и стащил с подоконника. «Так-так», — произнес ледяной голос, а я, покосившись вверх, узнал преподавателя, с которым мы еще не успели познакомиться поближе. Это был декан Слизерина, о котором у нас на Гриффиндоре высказывались исключительно нецензурно, особенно парни. Девчонки больше ревели и называли профессора дрянью, гадом, скользким мерзавцем и еще как-то в этом роде, я не запоминал. Правда, мне было до того интересно, чем же он заслужил такое отношение, что я с нетерпением ждал встречи. Ну вот и дождался. Гриффиндор, первый курс, если не ошибаюсь, продолжал он, без особого усилия держа нас на весу. Все-таки мантия, хорошая штука, а то если б он меня так за шиворот рубашки схватил, я бы задохнулся. И уже прогуливают. Минус. Я уже знал, что за этим последует, наслушался, поэтому завопил на весь коридор. «Простите, сэр, простите, мы больше не будем, только отпустите Гермиону, она же сейчас задохнется, ей нельзя, у нее астма». Гермиона вытаращила на меня глаза, но я, видимо, скорчил достаточно выразительную рожу, потому что она захрипела, хватаясь за горло, и принялась сипло кашлять. Выходило очень убедительно. Я почему об астме вспомнил. У нас в классе учился мальчик, Динни, который иногда начинал задыхаться ни с того, ни с сего. Он как-то объяснил, что астма бывает разная, и приступ может случиться, если человек съест что-нибудь не то. Обычный пацан слопает фунт земляники и разве что чесаться будет. Один не мог и умереть от одной ягодки, понюхает освежитель воздуха или просто понервничает. Он поэтому и контрольные всегда писал один, в учительской, не мог в классе успокоиться. Ну а Гермиона, как дочь врачей, об астме наверняка слышала больше моего, поэтому приступ изобразила очень похоже. Ну, я только один не видел, вот он также задыхался. Правда, сообразил я, у него всегда была при себе такая штуковина с лекарством, как ее, а, ингалятор, точно, на этом мы могли засыпаться. Спектакль, однако, сработал. Профессор нас отпустил, более того, подхватил Гермиону и осторожно усадил обратно на подоконник, с которого только что так бесцеремонно ее сдернул. «Мисс, вы в порядке?» – озабоченно спросил он. «Я отведу вас в больничное крыло, к мадам Помфри, и...» «Не надо, сэр, спасибо!» – тоненьким голоском выговорила она и снова принялась дышать с надрывным хрипом и свистом. «Это от испуга, сейчас пройдет. Гарри, дай, в моей сумке!» Я сперва ужаснулся, что она еще выдумала. Потом вспомнил, как вчера Гермиона жаловалась на сквозняки, уверяла, что у нее болит горло, и радовалась тому, что захватила из дома лечебный спрей. Так и есть. Я сунул ей флакончик, Гермиона попшикала себе в горло остро пахнущим спреем, и через минуту задышала нормально. Правда, лекарство сунула мне обратно. Если бы профессор увидел надпись на флаконе, то понял бы, что это от простуды, а не от астмы. С другой стороны, разве маги разбираются в наших лекарствах? С третьей стороны, если слово «астма» для профессора не было пустым звуком, то кто знает, чего можно от него ожидать? «Вам в самом деле не нужно в больничное крыло, мисс?» – негромко спросил он. «Нет, сэр, со мной такое часто бывает», – голосом пай девочки отозвалась Гермиона, а взглядом пообещала меня убить, причем с особой жестокостью. «Это у нее от нервов», – вставил я. «Ну, новая обстановка, все незнакомые, она и переживает. И именно поэтому вы прогуливаете занятия?» Профессор выпрямился, скрестив руки на груди, и взглянул на нас сверху вниз. Я успел подсесть к Гермионе, трогательно приобнял ее, как сестру, и жалобно посмотрел на слизеринского декана. «Если он баллы снимет, нас точно побьют». Тот как-то странно смотрел на меня, как будто пытался вспомнить, где видел меня раньше. «Ну, разве что на пиру в честь распределения, занятий с ним, повторяю, у нас еще не было». «Гермиона, маглорожденная, сэр», — сказал я, постаравшись говорить серьезно и скорбно, «и ей тут очень непросто приходится, даже на Гриффиндоре. Правда, Минни?» Гермиона кивнула, шмыгнула носом и спрятала лицо у меня на плече, а я погладил ее по кудрявым волосам. Правда, едва удержался от вопля, когда она прибольно ущипнула меня за бок. Гермиона терпеть не может, когда ее имя сокращают. «Ничего, переживет. А вы, я полагаю, оказываете ей моральную поддержку?» — с иронией спросил профессор. «Да, сэр», — честно ответил я. «Просто тут поговорить негде, чтоб никто не подслушал, вот мы и не пошли на историю магии. Во время занятий в этом коридоре никого нету. Вы успели сдружиться за несколько дней до такой степени, что девочка поверяет вам свои переживания», — поинтересовался он. «Что вы, сэр?» — воскликнул я и сам ущипнул Гермиону, чтобы прекратила хихикать или хотя бы делала это так, чтоб было похоже на всхлипы. «Мы давно знакомы, наши родители дружат». Тут я соврал самую чуточку. «Тетя Пэт дружит с Гринджерами совсем недавно, это раз. Два, я ее сын только по бумагам, а так, племянник. Но это, знаете ли, уже мелочи. Мы сами удивились, что оба сюда попали», — добавил я. «Я-то полукровка, хоть немножко знаю о Хогвартсе, и это хорошо, а то без меня Минни совсем бы пропала». «Напомните-ка ваши фамилии», — велел профессор, и я ответил. «Это Гринджер, а я Эванс, сэр. Хм, обе фамилии мне почему-то кажутся знакомыми», — произнес он задумчиво, а я вдруг вспомнил, что все еще пытаюсь быть умеренно незаметным, Как объяснял Дадли, может, дело в этом, мисс, вы не родня Дагворд Грейнджерам. Не знаю, сэр, шепотом ответила она, не рискуя от меня отлипнуть. А вы? Тут профессор нахмурился. Не припоминаю такого волшебного семейства. У меня фамилия матери, сэр, вздохнул я, чувствуя, что сейчас он вспомнит маму. А что, он еще не старый, как бы не ровесник тети Пэт, так что, и как же зовут вашу матушку? Спросил он зачем-то, а я ответил, Петуния Эванс, сэр. Надо было, конечно, сказать Лили, но у меня в голове что-то заклинило. Кажется, у профессора тоже, Петуния Эва, он насекся. А вы, Гарри Эванс, сказал я, профессор, да как же его фамилия, староста ведь говорил. Продолжал буравить меня взглядом. Тут я потянулся убрать гриву Грейнджера от своего лица, а заодно поправил челку. «А не знаете ли вы кого-нибудь по фамилии Дурсль?» — опасным тоном произнес профессор, и мне ничего не оставалось, кроме как сознаться. «Знаю, конечно, сэр, это мой дядя Вернон, и кузен, только наполовинку, у него двойная фамилия, Эванс Дурсль. Не знаю, чем бы закончилась эта немая сцена, если бы откуда-то не вынесла Пивза с очередной похабной дразнилкой, я, кстати, уже припомнил с десяток стишков, которыми мы обменивались в начальной школе, а теперь думал, как бы передать их полтергейсту, там только фамилии нужно было заменить. Профессор шикнул на него, и безобразник исчез, хихикая. Вот бы мне так научиться, шикать, а не хихикать, я имею в виду. Ясно, произнес он, холодные черные глаза ничего не выражали, но я видел, как ходят желваки на скулах у профессора. Можете быть свободны, на этот раз я не стану вас наказывать, но впредь, если вам станет дурно, мисс Грейнджер, обратитесь к мадам Помфри, а лучше проконсультируйтесь у нее немедленно. Конечно, сэр, спасибо, серьезно ответила Гермиона, и он удалился, только черная мантия мелькнула. Ты поняла, что это было? Спросил я, когда профессор удалился за пределы слышимости, это легко было проверить с помощью струн. Нет, но мне показалось, он знает твою фамилию. Если б не знал, не спросил бы про дядю Вернона. Фыркнул я. Я сам подумал, что он может помнить маму. Но если он волшебник, то дядя-то ему откуда известен? Тетя Пэт, ладно, сестра же, а училась мама еще под девичьей фамилией, так что тут понятно. Но дядя, это надо выяснить, деловито сказала Гермиона. Только сперва давай закончим с лестницами на сегодня, а то уже скоро на гербологию идти. Давай, кивнул я, и мы пошли заниматься делом. Рассказывать о том, что мы прогуляли занятия, а нас застукал страшный слизеринский декан, но баллы снимать не стал, мы никому не собирались. Все равно же не поверит. Часть 8. С лестницами мы почти что сладили, поэтому в пятницу умудрились прийти на урок зельеварения вовремя. Это было очень кстати, потому что вел этот предмет, да-да, декан Слизерина. Мы уже имели удовольствие с ним пообщаться. Если что-то пойдет не так, прикинься, будто у тебя приступ от запаха этой мерзости, шепнул я Гермионе, пока мы ждали под дверью класса. Ну правда, некоторые ингредиенты для зелий невыносимо воняли. Угу, и поэтому я опрокинула котел. Тогда меня точно в больничное крыло отправят и поймут, что я симулирую, вздохнула она и спросила вдруг. Ты на чай-то пойдешь? Утром мне пришло приглашение от Хагрида. Неожиданно, что и говорить. Почему бы и нет, пожал я плечами. Только мы вместе пойдем. И Невиллу, Невиллу. А, испуганно оглянулся тот. Пойдешь с нами в гости? Хагрид зовет на чай. Ну, если можно, то пойду. Конечно, застенчиво сказал он. Он не будет возражать? Конечно, не будет. Ты же со мной, серьезно ответил я, оглянулся и шикнул. Тихо, учитель идет. Профессор пронесся мимо нас, черной молнией подобной, а за ним потихоньку потянулись в классы ученики. Мы с Гермионой, невзирая на всяческие шуточки, решили работать в паре. Хорошо было бы втроем, с Невиллом, но, увы, ему в напарники достался Рон Уизли. «На моих занятиях вам не потребуется волшебная палочка», — произнес профессор Снейп во время вступительной речи, очень внушительной речи. И я заинтересовался не на шутку. «Сварить волшебное зелье, не используя палочку? Ну пускай, а струны тут задействованы, вот любопытно. Надо проверить», — решил я и навострил уши, стараясь не пропустить ни слова. «Эванс», — вдруг окликнул профессор, и я подскочил, старшекурсники сказали, «Снейп любит, когда ученики встают», отвечая на вопрос, «Если я велю вам принести мне Безоар, где вы станете его искать? Сперва я посмотрю в справочнике, «Что это такое, сэр?» – жизнерадостно ответил я. «А потом или возьму в школьной лаборатории, или куплю в лавке ингредиентов, или, по каталогу можно выписать, или заказать. А если это что-то редкое, то поищу у знатоков и в специальных магазинах, сэр». «Сядьте, Эванс», – мрачно сказал мне Снейп. «Сразу видно, вы выросли с Макглами». Я закивал, подтверждая, что да, именно там я и вырос, а он принялся пытать Финнигана. «Ты же прочитал учебник», – прошептала мне Гермиона. «Не мог нормально ответить». «Мог», – честно ответил я, «но тогда он спросил бы меня еще о чем-нибудь, а всего я наизусть не помню». Гермиона вздохнула и смирилась. «Наше первое зелье мы сварили на отлично, и это было ее заслугой, поскольку я был занят тем, что разбирался со струнами». Снейп не преувеличивал. Зельеварение оказалось невероятно тонкой и точной наукой, соваться сюда с палочкой было попросту нельзя. Ну, это как если бы попытаться обычным грубым вязальным крючком связать паутину из отдельных ниточек. Тут и тонюсенькой иголочкой-то не в раз подденешь нужную, куда уж с палочкой соваться. Струн здесь было хоть отбавляй. Крапива звучала так, порошок из змеиных зубов, этак, и все эти струны были настолько тонки, так, безупречны, попробовал я подобрать слово, что соединить их звучание в правильном аккорде уже было сложно, а добавить какой-нибудь бемоль или диез наверняка мог только мастер. Правда, в случае с зельями выручало еще и то, что каждый ингредиент отвечал не только за звук, но и за цвет. Ей-ей, я себя художником почувствовал, пока подбирал нужный оттенок, подсыпая в наше варево то одно, то другое. «Это потрясающе!» – прошептала Гермиона, неотрывно глядя на кипящий котел. «Посмотри, какая красота!» «Вижу, только крапивы добавь», — сказал я. Звук все еще диссонировал с цветом, как не бредово это звучит. «Хватит, вот так хорошо!» «Эванс и Гринджер, превосходно!» — мрачно сказал профессор, оглашая результаты. «Лонгботтом и Уизли, Тролль, Малфой и Паркинсон, превосходно!» «Надо научить Невилла видеть струны», — шепнула мне Гринджер. «Иначе он никогда из двоек не вылезет. Жалко же, сила-то у него аво-го какая!» Я кивнул, сам об этом думал. Дело было за малым — найти место для занятий. И мы его нашли, правда, чуть позже.